Только в таком случае, подчеркивал Бене, мы сможем отличить обученного ребенка от ребенка способного, так как дети с высоким интеллектом, но не прошедшие специальное обучение, будут в равном положении с детьми, которых учили в хороших учебных заведениях или дома. Это положение Бене остается актуальным и на сегодняшний день и является необходимым условием при разработке все новых тестов и модификации старых, а также при переводе и модификации зарубежных тестов. Примером того, как забвение этого принципа приводит к неверной диагностике, являются широко известные случаи применения тестов в России в 20-е годы, когда после революции и гражданской войны не только в деревнях, но и в городе дети плохо питались и уж тем более не знали о существовании таких экзотических фруктов, как бананы и апельсины. Одно из заданий теста Бене представляло собой задачу на отделение. Ребенку предлагалось разделить 6 апельсинов между собой, мамой и папой. Многие дети даже 8-9 лет не могли решить эту задачу. Но проблема была не в том, что они не могли поделить 6 на 3, а в том, что они не знали, что такое апельсин. К сожалению, такие ошибки случаются и в настоящее время, когда при тестировании детей из детского дома, для которых всякое упоминание о семье и родителях является аффективной ситуацией, им задают вопрос о том, хватит ли сервиза на 6 персон, который стоит у мамы в буфете, если к вам в гости пришли двое ваших друзей с родителями. Так называемый умственный возраст ребенка высчитывался при помощи специальной шкалы, сконструированной учеником Бене Симоном, и располагался в промежутке между последними правильными ответами, 3 плюса подряд, и первыми тремя неправильными ответами, 3 минуса подряд. Страница 150. Позднее немецкий психолог Штерн предложил ввести коэффициент интеллекта IQ, который является постоянной величиной и высчитывается по формуле. IQ равно дробь числители UV в знаменателе FV, дробь умноженная на 100%, где UV – умственный возраст, высчитываемый по шкале Бене-Симона, а FV – физический, хронологический возраст ребенка. Нормой являлся коэффициент от 70 до 130%. Предполагалось, что ниже этого показателя находятся умственно отсталые дети, а выше – одаренные. Бене считал, что уровень интеллектуального развития постоянен и не зависит от возраста, то есть и в 3, и в 15 лет показатель у ребенка будет одним и тем же, несмотря на изменения социальной среды, условия обучения и воспитания. Таким образом, он исходил из того, что интеллект является врожденным образованием и не изменяется в течение жизни, хотя и направляется на решение разных проблем. Бене трижды обновлял и модифицировал свою шкалу. Варианты 1905, 1908 и 1911 годов. Авторитет Бене был столь высок, что после его смерти во Франции эти тесты практически не пересматривались до 60-х годов. Необходимо отметить, что несмотря на многие недочеты, тесты Бене сегодня являются одними из самых удачных и наиболее адекватно измеряют интеллектуальное развитие детей. Направленность тестологии на оперативное решение практических задач обусловила ее быстрое и широкое распространение. Процедура измерения интеллекта воспринималась как средство, позволяющее на основе данных психологии, а не чисто эмпирически, подойти к вопросам обучения, профотбора, оценки достижений и так далее. Низкий IQ рассматривался как показатель необходимости обучать ребенка в специальной школе. В высоком IQ видели основания, чтобы направить ребенка в школу для одаренных. Страница 151. Мюнстерберг, 1863-1916 годы, предложил тесты для профориентации и профотбора, которые создавались следующим образом. Сперва они проверялись на группе рабочих, достигших лучших результатов, а затем тестированию подвергались вновь принимаемые на работу. Очевидно, что предпосылкой этой процедуры служила идея корреляции между психическими структурами, необходимыми для успешного выполнения деятельности, и теми структурами, благодаря которым испытуемый справляется с тестами. Корреляция же могла быть достоверной только статистически, поскольку природа самих структур оставалась загадочной.